Моя ментальная сила также довольно сильно усилилась, и теперь ее мощность равна примерно половине моей силы души, и на самом деле это огромное усиление, ведь до этого ментальная сила была слабее даже 1% сил души. По сути, если я полностью высвобожу способности своей души и разума, и буду на полную мощь использовать пиромантию, магию души, стихию ветра, то смогу уничтожать даже континенты. То есть, по сути, я уже могу считать, что достиг 14 уровня сил. Однако, все это перекрывается одним огромным минусом. Из-за того, что моя сила души сама по себе стала намного сильнее и плотнее, я просто не могу ее высвободить даже в относительно небольших количествах. Мое тело буквально разрушится и взорвется, как было со мной в прошлом мире, если я стану использовать все свои силы. И даже, если я решу пожертвовать своим телом и просто захочу высвободить крайне сильную атаку на полную мощь, то с моим текущим физическим состоянием я смогу разве что небольшой остров уничтожить, то есть я смогу высвободить только одну атаку на пике 11 уровня. В общем, я как бы стал сильнее, но из-за этого в данный момент я даже слабее, и по сути мой статус сейчас выглядит вот так: примус, псевдобог, ранг, талант, душевное хранилище, особое пространство, привязанное к душе, размер которого зависит от мощности души. Талант, магический бард. Вы можете наделять свою музыку особыми свойствами с помощью любых энергий. Особые таланты, наследование языка, цепкая душа, предельные чувства, воин чистой похоти, люди умирают, если их убить, музыкант, я просто хотел прожить немного дольше, мастер холодного оружия. Навыки: владение кинжалом, ранг, владение мечом, ранг, ментальная защита, ранг, контроль жизненной энергии, ранг, контроль энергии души, ранг, развитие энергии, ранг, контроль стихии ветра, ранг, магия душ, ранг, пиромантия, ранг, исследование, ранг, концепция убийства, ранг, музыка, ранг, божественность, ранг. Да, навыков у меня много, причем крутых и прокачанных, однако я все равно не могу использовать большую их часть в данный момент из-за слишком слабого тела. Третий ранг по меркам обычных людей довольно круто, но по сути для меня это ничего не значит. Я могу в данный момент справиться с небольшим вооруженным отрядом, но уже с помощью какого-нибудь танка или чего-то подобного меня можно легко убить. Но это ничего, я только попал в этот мир и еще не успел толком прокачаться. К тому же я немного улучшил свою систему, пока был в мире эльфов, по сути просто добавив распределение навыков, чтобы они не стояли в одной куче, а были разделены по своей сути. Если говорить точнее, то сверху идут оружейные навыки, потом навыки контроля энергии, потом магия, и в конце особые навыки. Ту же божественность очень трудно прокачивать, потому что она олицетворяет мою искру бога, но бонусы она все равно дает хорошие. Да и на самом деле фиолетовый навык мастера холодного оружия намного лучше, чем я думал. Все же в прошлой жизни я по большей части пользовался пиромантией, а мечом орудовал только против слабых противников, или тех, кого было неудобно убивать пиромантией. Но при всем этом мое мастерство владения мечом в разы превосходит владение кинжалом, которое я тренировал целую жизнь, причем не короткую. Ладно, пока что хватит о прошлом, нужно бы приступить к развитию в новом мире. Так как мне сейчас всего 12 лет, то я просто бесправный ребенок, но из-за хорошего положения моей семьи у меня есть несколько интересных вариантов. По сути, я за полгода смог показать себя, как гения, который просто поздно раскрылся, и уже закончил среднюю и старшую школу. Все же со школьными знаниями у меня проблем никогда не было. И вот, уже при выборе университета, я долго думал и в итоге решил пойти на специальность биологии. Все же еще в мире зомби я хотел изучать биологию, к тому же именно с помощью подобных знаний я хотел найти лучшие способы усиления своего тела. Помимо этого, я также смог узнать получше свою новую семью, и мне они даже понравились. Моего отца звали Кристофер, а мать Элизабет. Они были хорошими людьми и неплохими родителями. Мой отец самостоятельно смог подняться от обычного рабочего до владельца нескольких больших компаний, а мать была из семьи аристократов. Мой младший брат Кевин был еще маленьким, всего лишь 4 лет, но уже показывал себя, как одаренного парня. Из интересного, в этой жизни у меня были серебристо-белые волосы, видимо, из-за генетики. И поэтому я стал даже красивее, чем был изначально. Помимо изучения биологии, я также занимался тем, что понемногу узнавал этот мир и его отличия от моего. На самом деле он был очень похож на Землю, за исключением нескольких весомых отличий. Первым отличием был целый континент, который назывался континент Му, и был центром всей мировой науки. После окончания университета я хотел отправиться именно туда, потому что там жили все лучшие умы планеты, и следовательно все передовые знания также были там. Конечно, был интернет и знания по большей части заливали туда, но самые ценные знания все равно нужно было добывать самому уже на континенте Му. Также я все же немного улучшил свою силу, потому что надел на себя кучу колец из прошлого мира, каждая из которых немного увеличивала силу моего тела. Все же в прошлом мире было довольно много различных интересных артефактов, в том числе и кольца. И именно кольца были одними из самых интересных артефактов. Некоторые из них увеличивали какие-то характеристики, некоторые усиливали защиту или атаку, и были даже такие, которые давали очень необычные и интересные эффекты. В любом случае, довольно скоро я уже был зачислен в университет и с самого начала не стал выкидывать никаких фокусов, сразу же сосредоточившись на тех знаниях, которые меня интересовали. И хотя из-за моего звания маленького гения мне дали намного больше знаний, чем обычным студентам, самые продвинутые знания все еще были мне недоступны. Но мне хватало и этого. В прошлых мирах я очень редко сталкивался с огромными систематическими исследованиями целой цивилизации. Все же я чаще всего попадал в древние эпохи, и даже когда попадал в современность, то обычно возникали какие-то проблемы. Но теперь я мог со спокойной душой сосредоточиться на обучении, не волнуясь больше ни о чем другом. По крайней мере, так я думал изначально, пока не наткнулся на несколько интересных научных статей, заставивших меня засомневаться. Болезнь Ханкай – странный неизлечимый недуг, подхватив который можно только умереть. Возникновение этой болезни непонятно, способов лечения не существует, смертность максимальная. Кажется, я уже где-то слышал термин Ханкай, еще в своей прошлой жизни, да и интуиция говорит мне о том, что все не так просто. Кажется, у меня появилась новая тема для изучения. Глава 37, Мёбиус. Мне было уже 14 лет, и я все же смог закончить университет. И недолго думая, я сразу же поступил в новый, просто в этот раз уже на континенте Му. Да и это был не простой университет, а лучший биологический университет в мире. В последнее время я изучил довольно много полезной информации, в том числе и по болезни Ханкай. Помимо странного чувства опасности при изучении информации об этой болезни, я также понял, что она намного сложнее, чем кажется. Пациенты, зараженные болезнью Ханкай, не просто умирают, а буквально эволюционируют в другие формы жизни. Очень интересная ситуация. И кажется, я все же кое-что вспомнил. Ханкай – это не болезнь, а скорее феномен или катастрофа. Как я уже знаю, древо мнимых чисел и квантовое море – это две основы данного мира. Миры на мнимом древе называются листьями, а миры в квантовом море – мировыми пузырями. И лист на древе мнимости может стать мировым пузырем, если не пройдет экзамен. В таком случае, этот лист отмирает и падает с древа мнимости в квантовое море. А мировые пузыри в квантовом море так или иначе близки к гибели, потому что рано или поздно квантовое море их просто поглотит. И Ханкай – это как раз и есть тот самый экзамен древа мнимости. Это катастрофа, которую должен преодолеть мир, чтобы выйти на новый уровень. В случае же неудачи мир просто падет. Хотя так происходит не всегда, как в случае с Тиеватом. Хотя там скорее необычный случай, но даже в других мирах, если люди были истреблены не полностью, то можно сказать, что они не провалили экзамен, и у них может быть еще один шанс. Хотя так происходит далеко не всегда. В любом случае, я кое-что знаю о Ханкае, и именно поэтому мне так сильно хочется изучить болезнь Ханкай. Но тут есть несколько факторов, которые мне мешают. Почти вся информация о Ханкае засекречена и найти ее сложно, а уж информация о том, чем Ханкай является на самом деле, вообще хранится в самых защищенных местах мира. Однако, если я покажу свою гениальность и буду достаточно хорошо сотрудничать с правительством, то вполне смогу прикоснуться к этим знаниям. Ну, по крайней мере, в теории. Проблем было бы намного меньше, если бы у меня было больше силы. Все же сейчас из-за моей огромной силы души, я даже не смогу нормально наложить на кого-то рабскую печать, так что мне нужно поскорее улучшить свое телосложение. И пока что у меня нет никаких технологичных способов для этого, так что придется обходиться старыми добрыми методами, в виде тренировки жизненной силы. Главное не задерживать свою учебу из-за тренировок. Вскоре я смог без проблем поступить в университет и сразу же показал себя, как заслуженного гения, часто общаясь с преподавателями и местными учеными на крайне сложные для простого студента темы. Правда, из-за этого у меня также появилась одна проблемка. «Ты снова пришла ко мне, Мёбиус», — сказал я, услышав шаги за своей спиной. «Сегодня я, как обычно, остался в небольшой лаборатории, которую выделил мне университет. У меня сейчас был перерыв на обед, и я решил почитать книгу, одновременно с этим покушав. И, конечно же, меня, как обычно, потревожили. А что, тебе так сильно не нравится мое присутствие?» — ответила мне красивая зеленоволосая девушка, сев рядом. Этой девушкой была Мёбиус, студентка этого университета и девушка, также известная своей гениальностью. Вообще, мы с ней были ровесниками, что уже достаточно много говорило о ее потенциале. Но все-таки, она была слишком назойлива. С тех пор, как та узнала обо мне, то пыталась сделать меня своим напарником. И я бы даже мог согласиться, но ее идеи были слишком необычны. Эта девушка мечтала об эволюции человечества и была готова на любые методы ради достижения своей мечты. И ладно бы все было так просто. Самое плохое, что она этого не скрывала, из-за чего ее репутация уже была не самой лучшей. А ведь она пока что просто студентка. Несмотря на ее гениальность, если она не изменит своих способов общения с людьми, у нее будет очень много проблем в жизни. «Я не имею ничего против присутствия красивых девушек в своей лаборатории», ответил ей я, не открываясь от книги. «Что-то я не вижу твоего энтузиазма насчет моего прихода», сказала она. «Потому что кое-кто уже полгода приходит ко мне и пытается втянуть во что-то очень мутное», проговорил я, все же подняв взгляд на нее. «Но ты ведь сам сказал, что моя мечта очень амбициозна, и даже признался, что у тебя есть похожие цели», возразила мне девушка. «Да, цели у нас могут быть похожи, но вот твои методы», вздохнул я, посмотрев на девушку. «Если ты и дальше так будешь себя вести, то не говоря уже о финансировании, ты даже ученым полноценным стать не можешь. Это все из-за тех упрямых стариков», возразила Мёбиус. «Эх, боюсь, если я не приму твое предложение, ты так и продолжишь ходить ко мне до конца учебы», со вздохом произнес я. «То есть ты согласен стать моим компаньоном? Вместе с тобой мы точно сможем привести человечество к эволюции», радостно сказала девушка, взяв меня за руку. «Для начала поясню, что для меня главной целью является только собственная эволюция, а не всего человечества. Ну и еще, за все переговоры с людьми и подобное буду отвечать я, а иначе у нас с тобой точно все будет плохо», сказал ей я. «Сначала эволюция одного человека, а потом и всего человечества, это не так уж и важно. Ну а насчет разговоров с этими жадными старикашками я не против. Мне все равно никогда не нравилась их компания», сказала Мёбиус, уже представляя у себя в голове, как начнет первые эксперименты. Впрочем, несмотря на все возможные проблемы от этой девушки, пользы мне она принести сможет намного больше. Все же в отличие от меня она настоящий гений, что уже не раз доказывала. И хотя я тоже не глупый, моя гениальность больше зависит от накопленных знаний и опыта. Так что сотрудничество у нас и правда должно будет выйти крайне плодотворным. По крайней мере, я так думал изначально. Мёбиус, сколько времени ты уже не выходила из лаборатории? Крикнул я, зайдя в комнату, где увидел зеленоволосую девушку с огромными мешками под глазами. Не мешай, мне осталось совсем немного, отмахнулась от меня она, но через пару секунд разочарованно вздохнула. Эх, снова неудача. Видимо, эту гипотезу стоит тоже вычеркнуть. Я же говорил тебе, что тебе стоит почаще отдыхать, сказал я, сев рядом с Мёбиус. Ты и сам прекрасно понимаешь, что сейчас очень важный этап эксперимента, и я просто не могу отвлекаться, ответила она мне. Ага, этот важный этап начался с момента, как мы закончили университет. Ты закрылась в лаборатории и почти не выходишь, сказал я, поставив на стол небольшой поднос с едой. Все же, если я не принесу ей еды, то она снова будет питаться лапшой быстрого приготовления. И да, прошел уже год с тех пор, как мы с Мёбиус закончили университет. Нам с ней уже по 16 лет, и теперь нас можно считать полноценными исследователями. Правда, пока что никаких существенных достижений у нас с ней нет. Это не важно, я уже почти подобралась к началу своего пути, не хватает только маленькой детали, сказала она, начав обедать. «Ты же помнишь, что я говорил тебе в прошлый раз? Нам с тобой нужно показать немного достижений, чтобы открыть доступ к более продвинутым исследованиям и секретам», — проговорил я, смотря на эту девушку. «Впрочем, к счастью для тебя, я уже озаботился этим, и через неделю мы сможем перейти на новый объект». После этого я положил на стол небольшую папку, на которой были пометки о секретности. И эту вещь добыть и правда было непросто, если говорить честно. Можно сказать, что я выбил нам доступ к исследованиям болезни Ханкай, которая была не просто болезнью, о чем знали многие из высших чинов человечества. И с помощью результатов нескольких провальных экспериментов Мёбиус, а также парочки моих диссертаций на тему квантовой механики, я смог добиться нашего допуска к подобным вещам. Ну и еще тут не обошлось без нескольких трюков. Все же эти несколько лет я тоже не просто сидел на месте ровно и смог улучшить свое телосложение, чтобы моих было достаточно для наложения арабских печатей, и теперь у меня есть несколько своих людей в правительстве нескольких стран. И я также смог намного больше узнать о Ханкае. Уже несколько лет человечество ведет собственные исследования в этой области. Все же они никак не могли проигнорировать внезапно появившуюся болезнь с абсолютной смертностью. Но после нескольких лет исследований они поняли, что тут все намного серьезнее. Ханкай – это не просто болезнь, а катастрофа для всего человечества. За несколько лет исследований ученые смогли изучить особую энергию, названную энергией Ханкай. Именно эта энергия воздействует на людей, из-за чего те заболевают болезнью Ханкай. Однако просто смерть от Ханкая – это самое простое, что может случиться с человеком. Под воздействием энергии Ханкай некоторые люди не умирали, а вместо этого превращались в странную форму жизни, в разы превосходящую человека по всем параметрам. При всем этом они становились невероятно враждебны к людям, и никакого мирного взаимодействия с ними и быть не могло. Вместе с этим ученые также смогли изучить некоторых животных, которые под воздействием энергии Ханкай мутировали и стали еще сильнее. Некоторые из этих животных могли даже сопротивляться атаке танков и артиллерии. Именно из-за этого энергия Ханкая сильно взволновала человечество, и сейчас огромное количество ведущих ученых изучает данный феномен в надежде найти способ противостоять ему. И в данный момент мы с Мёбиус также приступим к данным исследованиям, причем в крайне своевременный момент, потому что недавно во Владивостоке вспыхнула вспышка энергии Ханкай, уничтожив почти весь город и дав ученым множество экземпляров для изучения. Глава 38. Исследование Ханкая. «Ханкай поистине катастрофа для всего человечества», — сказала Мёбиус, просматривая кадры из Владивостока, где недавно произошла вспышка энергии Ханкай. «Ты, безусловно, права, но что-то мне подсказывает, что это только начало. Думаю, в будущем мы с тобой увидим настоящую катастрофу», — сказал я, думая о том, насколько же уничтожительным для человечества может стать энергия Ханкай. На самом деле я все же знал немного из своего первого Ханкая. Все же я знал о многих секретах Тиевата, потому что в своей первой жизни играл в игру «Генишн Импакт», которая как раз была о Тиевате. И про Ханкай тоже была подобная игра, причем от того же разработчика, но я не особо хорошо в нее знал, потому что даже ни разу не играл в нее, а лишь слышал кое-что из мемов или каких-то видео. И поэтому мне придется изучать всю сущность Ханкая самостоятельно. Однако я уже знаю некоторые факты о дереве и море, чего уже достаточно много для начала. Не драматизируй лишний раз. Говоришь, как какой-то злодей из банального фильма, сказала Мёбиус, закатив глаза. Ладно, хватит обсуждать глупости. Пора бы и нам приступить к делу. Наша задача такая же, как и у остальных ученых, то есть понять хотя бы примерно, что же такое энергия Ханкай, а также узнать способ, которым можно от нее избавиться, проговорил я, садясь за компьютер. Для начала нужно будет провести моделирование нескольких возможностей, пока Мёбиус будет изучать данные, полученные остальными учеными в экспериментах с трупами людей и животных, зараженных энергией Ханкай. На самом деле, на текущий момент человечество не особо продвинулось в изучении Ханкая. По сути, у нас есть лишь датчики энергии Ханкай, а также несколько материалов, которые могут относительно неплохо подавлять энергию Ханкай. Но теперь мы с Мёбиус подключились к изучениям, и я верю в то, что эта девушка точно сможет сделать больше большинства ученых. Все же она настоящий гений, и только такие люди могут совершать, казалось бы, невозможные для обычных людей вещи. И уже через полгода у нас с ней были первые результаты. На практике мы смогли выяснить, что тела всех зараженных энергией Ханкой покрыты небольшим барьером из этой самой энергии, из-за чего обычному орудию крайне сложно противостоять им. Именно с этой информацией мы и принялась изготавливать оружие, а если точнее, то просто модифицировать уже существующее огнестрельное оружие. Для пробития этого барьера мы исследовали множество материалов и даже нашли некоторые особые сплавы, которые и правда могли проникать сквозь барьер, однако их производство было слишком дорогим и не подходило для того, чтобы оснащать подобным целую армию. «Ах, я не понимаю, чего им еще от нас надо?» – прокричала Мёбиус, выходя из зала, где только что проходила конференция ученых и нескольких политиков. «Мы же разработали для них оружие, которое может эффективно противостоять зверям Ханкой. Ты же и сама понимаешь его недостатки. Оно слишком дорогое и сложное, из-за чего его массовое производство просто невозможно», — ответил я, взмахнув руками. «Я понимаю, но как же меня это бесит. У меня есть намного более важные проекты, чем разработка оружия, но теперь мы вынуждены заниматься разработкой оружия для этих трусливых стариков», — проговорила Мёбиус, которой пришлось отложить все свои проекты из-за создания оружия. А ведь у нее появилось множество новых идей после получения данных об энергии Ханкой. «Мы делаем это не просто так, а ради всего человечества», — сказал я, иронично усмехнувшись. «Ну и еще ради финансирования вместе с предоставлением нам тел зверей Ханкой». «Конечно, все ради человечества», — нахмурившись, проговорила девушка. «Ладно уже, хватит дурачиться. У меня есть идея, и если все пройдет гладко, то скоро ты сможешь вернуться к своим экспериментам», — сказал я, чем успешно привлек внимание Мёбиус. «И на самом деле моя идея была невероятно простой. Нам всего лишь нужно было найти способ создать оружие, способное использовать энергию Ханкой. Ведь с помощью энергии Ханкой должно быть возможно пробить барьеры из нее же». Да и подобные мысли приходили в голову не только мне, но и другим ученым, в том числе и самой Мёбиус. Просто эксперименты в данной области слишком опасны, из-за до этого мы не решались их проводить. Но я прекрасно понимаю, что нам так или иначе придется столкнуться с этим, потому что энергия Ханкой это не только угроза, но еще и возможность возвыситься. Все-таки я уже довольно долго с ней работал, чтобы немного понимать ее структуру. По своей сути она довольно сильно напоминает мне запретные знания из Тиевата, просто в крайне ослабленной форме. Но я чувствую, что со временем энергия Ханкой становится сильнее, да и количество вспышек энергии Ханкой на планете также увеличивается, что говорит о многом. Сама по себе она идет от мнимого древа, и если людям удастся овладеть силой этой энергии, то можно будет стать невероятно сильным. Возможно, у подобных людей будут силы разрушать даже планеты или звезды чистой мощью. Так что, именно с такими мыслями я решил приступить к экспериментам. Уже через год мы с Мёбиус смогли приблизиться к нашей цели невероятно близко и вместе с этим вывели еще несколько правил при работе с этой энергией. У всех людей на планете есть определенное сопротивление энергии Ханкой, которое и влияет на то, как долго они смогут выживать в среде, наполненной такой энергией. Люди с очень низким сопротивлением даже не превратятся в монстров, а просто умрут и очень быстро разложатся. При этом, имея высокое сопротивление энергии Ханкой, есть возможности использовать силу этой энергии. Усиление тела, использование оружия и даже становлением чем-то похожим на зверей Ханкой, только с сохранением человеческого разума. Но это уже требует более углубленных исследований, а мы же в данный момент хотели лишь создать оружие, способное пробивать барьеры из энергии Ханкой. Мёбиус смогла создать особый химический состав, способный удерживать в себе некоторое количество энергии Ханкой. И с помощью нескольких проверок на практике, мы выяснили, что пули с подобным составом способны легко пробивать барьер обычных зверей Ханкой и зараженных людей. Вот только с более сильными особями было уже не так просто и требовалось большее количество боеприпасов. В любом случае, нам все-таки удалось разработать относительно успешное оружие против Ханкая, и Мёбиус после этого уже не хотела продолжать эти исследования и полностью сосредоточилась на своем главном проекте. Эволюция всего человечества, о которой она так мечтала, всегда была где-то далеко, но с помощью энергии Ханкая она увидела полноценную возможность сделать людей намного сильнее, и поэтому теперь все свободное время мы с ней проводили в лаборатории, изучая различные виды зверей Ханкай, а также взаимодействие энергии Ханкой с людьми. И на самом деле многие ее исследования были не самыми этичными по мнению современной науки, но по моему мнению этичность была только помехой для науки. И хотя Мёбиус все же не была столь безразличной к чужим жизням, как я, но в остальном также поддерживала мои мысли. Если бы не мои действия по налаживанию отношений, то у Мёбиус бы уже была репутация безумного ученого, каждый день проводящего эксперименты на сиротах. В любом случае нам с ней уже было по 19 лет, и как раз сегодня у Мёбиус был день рождения, из-за чего я просто обязан был вывести ее из лаборатории, чтобы она хоть немного отдохнула. Правда, из-за ее характера, иногда мне приходилось прибегать к необычным методам. «Примус, поставь меня на землю или я буду кричать», — громко говорила Мёбиус, пока я нес ее к выходу из лаборатории. «Ты уже кричишь, да и кто тут тебя услышит?» — спокойно ответил ей я, даже не замедлившись. «Бьянка, помоги мне», — попыталась Мёбиус попросить помощи у нашей ассистентки, но я уже заранее обо все договорился. «Извините, доктор Мёбиус, но доктор Примус пообещал сократить мою зарплату, если я буду ему мешать», — ответила ей Бьянка, с улыбкой смотря на нас. «Уф, предательница, я это запомню», — раздраженно проговорила Мёбиус, когда я уже вынес ее из лаборатории. «Да ладно тебе, мы же просто хотим, чтобы ты немного отдохнула. Нельзя так много времени проводить в закрытом помещении, совсем не отдыхая. Может быть, этот выходной наоборот придаст тебе новых сил», — попытался я успокоить девушку. «Ладно, в этот раз я схожу с тобой отдохнуть, но ты должен будешь помочь мне в следующем эксперименте», — вздохнув, сказала Мёбиус, после того, как я ее отпустил. «Куда мы хоть пойдем? Я купил нам билеты на концерт новой набирающей популярность певицы. Вроде бы ее зовут Иден, и судя по отзывам в интернете, она настоящий музыкальный гений», — сказал я с интересом. «Все же я столько лет был богом музыки, и мне довольно интересно было встретиться с так называемым музыкальным гением. ХММ, концерт, вполне неплохо, но для начала мне надо привести себя в порядок», — сказала Мёбиус, которая до сих пор была одета в лабораторный халат. После этого мы с ней пошли на концерт, где довольно хорошо провели время. Сам же Иден была и правда гением в плане музыки, уж я-то мог это увидеть со своим опытом. Конечно, пока что она была довольно неопытна, но в будущем та могла стать одной из самых известных в мире певиц. Мёбиус такое времяпровождение тоже понравилось, и та даже согласилась немного прогуляться со мной после концерта. «Ну и как тебе сегодняшний день?» – спросил я девушку, спокойно сидя около нее. В этот момент был уже поздний вечер, и мы спокойно сидели в парке, отдыхая от насыщенного дня. «Может быть, ты и правда был прав, когда говорил о том, что мне нужен отдых. Немного отвлечься и отдохнуть от экспериментов тоже бывает полезно, особенно в такой хорошей компании», — сказала Мёбиус, с намеком посмотрев на меня. «Но я намеков не понимаю, и поэтому буду дальше притворяться дубом. Хотя мы с Мёбиус провели вместе много времени, и я даже привязался к ней, пока что мне не хотелось каких-то отношений. Я и так в прошлый раз сильно расслабился в Тиевате. Не буду повторять прежних ошибок». В итоге мы просто спокойно сидели и наслаждались тишиной, думая о своем. Но этот момент нам решили прервать. У меня зазвонил телефон, и мне все же пришлось принять звонок, потому что он был от одного из тех больших людей в правительстве, которых я подчинил. И то, что он сказал мне после этого, заставило меня сильно нахмуриться. «Что-то не так?» – спросила меня Мёбиус. «Да, пошли домой, нам нужно срочно вылетать в Европу», – сказал я, положив телефон в карман. «Так что же случилось?» – не поняла меня девушка. «Произошла новая вспышка энергии Ханкай, причем такого масштаба, с которым нам еще не приходилось сталкиваться», – сказал я, пытаясь переварить новости, о которых только что узнал. «В Берлине произошла особо сильная вспышка энергии Ханкай, затронувшая почти всю Германию. И что еще хуже, в этом инциденте родилось существо, которому люди были не способны противостоять, даже с помощью разработанного нами орудия. Кажется, дело принимает серьезный оборот». Глава 39. Великий крах. Перед нашими глазами была видеозапись довольно плохого качества. На ней была девушка лет 20 на вид, которая спокойно противостояла профессиональным солдатам, оснащенным оружием против Хонкая. Вокруг нее крутились дроны, которых она создавала взмахами руки. Различное высокотехнологичное оружие появлялось около нее, атакуя противников. И под самый конец видео она создала несколько ракет, которые полностью покончили с солдатами, вместе с этим прервав видео. «Что это такое?» — нахмурившись, спросила Мёбиус. «Это существо родилось в самом центре вспышки энергии Ханкай. Мы пока что не знаем, что оно представляет собой, но нам точно понятно, что это высокоуровневое существо Ханкай. Наши исследователи решили назвать это существо Хирошер», начал рассказывать человек в военной форме, стоящий рядом с проектором. «Данную особь мы назвали Хирошер разума из-за ее особых способностей воссоздавать любые технологии. Я же ненадолго задумался над всем этим. Кажется, ситуация с Ханкаем с каждым годом становится только хуже, как я и думал. И вот теперь появилось уже по-настоящему необычное существо – Хирошер. Интересно, если считать Ханка или же мнимое древо, которое стоит за ним, богом, то будет ли Хирошер считаться его апостолом? Вопрос скорее философский, однако меня он волнует довольно сильно, ведь я помню о том, что дает мне мой фиолетовый талант. Нужно будет получше изучить этого Хирошера и разобраться в его структуре. И зачем же вы позвали сюда нас? Все же спросил я, после того, как солдат рассказал нам о Хирошере. Руководство сильно обеспокоено этим существом, потому что уничтожить его обычными методами просто невозможно. Мы уже пробовали атаковать его с помощью обычного оружия, танков, ракет и даже артиллерии. Этот Хирошер способен игнорировать все наши усилия, сказал солдат, смотря на нас с Мёбиус. Вот как, а от нас вы хотите, чтобы мы в кратчайшие сроки изготовили оружие на энергии Ханкай, способное уничтожить этого Хирошера? Спросила его Мёбиус, на что тот просто продолжил молча на нас смотреть. Я не стал ничего говорить, потому что все и так было понятно. И хотя я уверен в нашей гениальности, но все же за пару дней изготовить совершенно новое оружие, которое будет способно убить это существо, звучит слишком фантастично. Если у вас ничего не получить, то мы запустим в Хирошера разума ядерную боеголовку, сказал нам солдат, видя, что мы продолжаем молчать. У вас есть 3 дня. После этого он вышел из кабинета, оставив нас с Мёбиус наедине. «Да они издеваются над нами!» — гневно закричала девушка, встав со своего места. «Как мы вообще должны справиться с подобным заданием за 3 дня?» «Не стоит кричать. На самом деле, я понимаю их причины. Можно сказать, что у них самих также нет выбора. В любом случае, нам нужно хотя бы попытаться», — спокойно ответил я, раздумывая над следующими действиями. «В случае, если у нас не получится, стоит ли мне лично вмешаться в это и сразиться с Хирошером своими силами? Довольно рискованно поступать таким образом, потому что я еще слишком слаб. Убить то эту тварь я смогу, но вот выжить после этого, это уже другой вопрос. Все же мое физическое тело все еще слишком слабое. В любом случае, для начала нам нужно хотя бы попытаться разработать более совершенное оружие». Мёбиус хоть и была раздражена, но все равно начала разработку. При всем этом, у нее уже были кое-какие идеи, но начать она решила с самого простого. То есть нам просто нужно было увеличить количество энергии Ханкай в оружии и создать огромную боеголовку. Первые результаты исследования были у нас уже к следующему дню, но они меня разочаровали, потому что эти бомбы были слишком нестабильны, да и в силе не особо превосходили прошлые. Но Мёбиус довольно быстро придумала, как именно решить эту проблему, и мы сделали уже полноценную боеголовку, которая была в несколько раз сильнее прошлых пуль. Однако этого все равно было мало. Немного подумав, я предложил попробовать уплотнить энергию Ханкай в боеголовке. Однако как именно это сделать, было уже более сложной проблемой, но мы с Мёбиус смогли создать особый материал из клеток зверей Ханкай, который как раз мог собирать и уплотнять энергию Ханкай. Времени было все меньше и меньше, но под конец 3-го дня у нас уже был прототип. По мощности он превосходил все прошлые оружия в разы, однако был довольно нестабилен и облучал все вокруг энергией Ханкай. По сути, управлять таким оружием должна была либо машина, либо смертник. Но у нас было слишком мало подобных боеголовок, а машина просто не могла подобраться достаточно близко к Хирошеру, потому что при слишком большом количестве энергии Ханкай в воздухе сигнал просто прерывался. Однако в армии нашлось достаточно людей, которые были готовы стать смертниками ради возможности уничтожить этого Хирошера, и уже на 4-й день в бой двинулся небольшой отряд смертников. В итоге, Хирошера удалось устранить, причем всего лишь жертвой нескольких сотен солдат. Однако это только начало, и в будущем мы точно еще не раз встретимся с Хирошерами, причем куда более сильными. И эта проблема волновала не только меня, но еще и всех высших чинов человечества, из-за чего те решили создать особую организацию по противостоянию Ханкаю. Она курировалась Организацией Объединенных Наций и не подчинялась какой-то одной стране. Назвали эту организацию «Мотылек», гоняющийся за пламенем, или же просто «Огненный мотылек». И мне даже понятна причина подобного названия, ведь, по сути, большая часть местных солдат – это смертники, которые погибнут, если не от зверей Ханкай, так просто от заражения энергией Ханкай. Однако этой организации были нужны не только солдаты, но и исследователи, причем лучшие в своей сфере, и поэтому нам с Мёбиус также пригласили вступить в нее. «Примус, как думаешь, нам стоит присоединяться к этой организации?» — спросила меня Мёбиус, после того, как нам прислали приглашение. «Разве ты уже не решила? Нам не дадут исследовать труп Хирошира разума, если мы откажемся, и поэтому ответ должен быть очевиден, не так ли?» — проговорил я, смотря в глаза девушке. «Да, но если ты не хочешь присоединяться, то я тоже откажусь», — сказала она, сложив руки на груди. «Ох, как мило! Неужели великий доктор Мёбиус настолько сильно от меня зависит, что даже откажется от возможности исследовать Хирошира?» — с улыбкой сказал я, подвинувшись ближе к девушке. «Да, и тут нет ничего странного. Ты для меня намного дороже, чем даже возможность исследовать столь интересный образец», — немного покраснев, сказала она, отведя глаза в сторону. «Какая-то неправильная тут атмосфера. Я же только недавно говорил, что не хочу снова заводить отношения, а сейчас сам веду к чему-то подобному. Так, ладно, хватит. Мне нужно сосредоточиться на исследованиях. Женщины только повлияют на успех моих экспериментов. После этого мы все же решили вступить в огненный мотылек и получили лабораторию, которая превосходила даже ту, в которой мы жили до этого. Кстати, эту огромную вспышку Ханкай, которая затронула почти половину Европы, решили назвать Великим Крахом. Однако я бы лучше назвал ее Первым Крахом, потому что в будущем нас точно ждет продолжение. Место нам выделил просто первоклассное, оборудовав его самыми современными технологиями в мире. И Мёбиус была крайне рада подобному развитию событий, но больше ее радовала возможность изучить Хирошира, впрочем, как и меня. Хироширы были крайне необычными существами. У них было намного больше от людей, чем у обычных существ, заразившихся энергией Ханкай. Их строение тела было похоже на человеческое, но только в разы лучше. При этом сопротивляемость энергии Ханкай у клеток Хирошира была просто невероятной, и по моим предположениям, Хироширы могли становиться сильнее и сильнее, просто поглощая энергию Ханкай. Вполне возможно, если бы мы дали Хироширу разума больше времени, то уже не смогли бы справиться с ним. Еще одной интересной частью Хирошира было его ядро, которое и составляло основу его силы. Ядро это можно было назвать затвердевшим сгустком энергии Ханкай, смещенным в определенную полярность. Чисто теоретически мы могли даже использовать его, получив способности Хирошира разума, в виде воссоздания любых предметов из энергии Ханкай. Меня это очень заинтересовало, однако я понимал, что пока что рано для подобных экспериментов. У меня просто было слишком мало данных для этого. Помимо этого, я также более детально изучил тело Хирошира уже после извлечения ядра, и кое-что вызвало во мне небольшое опасение. Тело Хирошира можно было назвать совершенным, однако я заметил, что его эволюция не была завершена, скорее всего, из-за нехватки времени. Но это было мелочью, по сравнению с другим моим открытием. Можно сказать, что изначально в генах Хирошира уже был шаблон, по которому тот начал меняться под воздействием энергии Ханкай. И это позволило мне сформировать у себя в голове теорию, которая звучала достаточно безумно. Нам был не совсем понятен механизм появления Хироширов, но большая часть ученых сошлась на том, что при определенном уровне энергии Ханкай выбирается наиболее подходящий человек, который получает тело Хирошира. Так как у нас пока что был лишь один Хирошир, то проверить ее было трудно, но звучала она относительно неплохо. Однако, я сам думал, что все Хироширы выбраны с самого рождения и просто ждут определенного момента для своего превращения. Да, звучало это немного безумно, однако все мои исследования вели именно к такому. Конечно же, результата исследования тела только одного Хирошира было мало для таких выводов, вот только я изучил собственное ДНК и заметил довольно похожий генетический код, которого не было у моих родственников. А если вспомнить талант, который я выбрал в этой жизни, то подобное наводит на некоторые мысли. И я даже не знаю, плюс это или минус. Все же мы точно знаем, что все звери Ханкай, как и хирошеры, это существа, для которых главной целью является уничтожение человечества. При всем этом их нельзя назвать безмозглыми, однако главной их целью является именно истребление всех людей. И вот тут возникает вопрос, а что будет со мной, если я все же стану хирошером? Сохраню ли я рассудок или же просто начну крайне сильно ненавидеть людей? Именно подобное и вызывает у меня опасения, однако я пока что решил отбросить это в сторону. Все же помимо волнения и опасений, изучение хирошера дало мне более полезные результаты. Я собрал все данные и решил начать проект, который назвал «Искусственный хирошер». Он должен был преобразовать человеческое тело по принципу хирошеров. В таком случае заражение энергией Ханкай можно было игнорировать, и даже больше, можно было усилить свое физическое тело с помощью энергии Ханкай. По теоретическим расчетам, в случае успеха этого проекта, я смогу использовать большую часть своих сил. А если мне в руки попадут тела еще нескольких хирошеров, то вполне возможно, что я смогу использовать примерно столько же силы, что и в Тиевате. Но пока что у меня только один образец, и поэтому я могу лишь пробовать улучшить человеческое тело на его основе. Глава 40. Элизия. Впрочем, не только я начал свой новый проект. Мёбиус также шагнула вперед на своем пути к эволюции человечества, просто она решила пойти немного другим путем. Несмотря на все совершенства хирошера, Мёбиус показалось, что вся его основная мощь состоит в ядре, а так как ядро было в ограниченном количестве, для нее это не подходило. Впрочем, помимо хирошеров, звери Ханкай также были довольно сильны, особенно если учитывать некоторые особи. По своей сути, звери Ханкай не сильно различаются, однако есть и среди них несколько типов, которые сильно превосходят своих собратьев. Ученые разделили всех зверей Ханкай на несколько классов, но упоминать по сути слабых зверей, которые просто различаются тем, что кто-то немного слабее, а кто-то прям совсем слабый. Так что по факту зверей Ханкай можно разделить на слабых, которые, по сути, опасность представляют только в большом количестве, а также на несколько особых типов. Следующими можно упомянуть зверей Ханкай класса императора. Это уже достаточно сильные звери Ханкай, которые сложно зародиться и по сути нужна большая концентрация энергии Ханкай для их появления. Вот они уже могут спокойно уничтожать города и даже мегаполисы. По размеру они обычно огромные, но есть и исключения. Дальше же идут звери Ханкай класса суждения. И вот это уже реально жесткие твари, справиться с которыми реально сложно. Чисто в теории, если дать такому раскормиться и впитать много энергии Ханкай, то он может даже сравняться с хирошером. Ну, в теории. Пока что мы видели только одного подобного зверя, который появился вместе с хирошером разума, и в одиночку разрушил половину Германии. От класса императора они отличаются не только силой, но и своими особыми способностями, которые порой могут быть либо очень сильными, либо необычными. И тот зверь, который появился в прошлый раз, мог управлять фотонами. И хотя звучит очень мощно, но по факту тот этим даже не пользовался особо и только пару раз показал эту способность, в тот момент, когда его уже уничтожали. По сути, это все, но есть еще пару примечаний. Помимо этих классов, есть несколько зверей Ханкай, которых нельзя классифицировать, потому что они обладают какими-то особыми и необычными способностями, но при этом являются очень слабыми. Ну и есть еще один теоретический класс. Звери Ханкай планетарного класса, которые способны уничтожать планеты. К счастью, подобных существ не существует, но мы с Мёбиус вполне допускаем возможность того, что такое может появиться. В любом случае, Мёбиус решил объединить гены людей с генами зверей Ханкай, что на самом деле было даже сложнее, чем то, что хотел сделать я. Все же звери Ханкай – это формы жизни на кремниевой основе. Но так или иначе, в данный момент у нас с Мёбиус не хватает экспериментальных данных даже для какого-то чернового результата. И именно поэтому мы в большей степени занимались какими-то побочными исследованиями, вроде повышения сопротивления Ханкай, разработки нового оружия, а также общего понимания энергии Ханкай. Примерно так наша жизнь продолжалась еще несколько лет, без особых изменений или каких-то сильных волнений. Мёбиус продолжала изредка делать намеки на то, чтобы мы начали отношения. Я также со временем стал задумываться над тем, что это не так уж и плохо. Да и я уже в любом случае привязался к этому миру достаточно сильно. Та же Мёбиус или мой младший брат Кевин, это уже дорогие мне люди. А ведь на самом деле мне достаточно сложно наладить по-настоящему близкие отношения с людьми из-за своей особенности в виде перерождений. В особенности это касается родственных отношений, потому что семья у меня каждую жизнь считай новая. Но даже так, я уже считаю Кевина своим младшим братом, даже несмотря на то, что редко с ним вижусь. Возможно, так произошло потому, что он напомнил мне моего брата еще из самой первой жизни, да и Мёбиус тоже. Хотя я до сих пор играю в недотрогу, по сути я уже испытываю к ней какие-то чувства, помимо дружеских. Но это дело времени. Может быть, я просто до сих слишком сильно скучаю по всем своим возлюбленным, с которыми мне пришлось расстаться. А ведь, если так задуматься, то у меня уже есть гарем. Люмин, Ганьюй, Хагентус, Хранительница облаков, Райден и Райден Макота. Их ведь уже 6 штук, а что будет в будущем? И по своей сути они все, если не бессмертные, то долгоживущие. И ведь если я и в этом мире заведу себе гарем, то не смогу просто бросить их. Ну, с другой стороны, все они находятся в пределах вселенной дерева и моря, можно сказать, в параллельных мирах, так что и встретиться им будет несложно. Блять, хватит уже об этом думать. Я пока что даже еще не могу вернуться в Тиват, или даже просто спасти этот мир от Хонкая. Так что рано еще о таком думать. Еще из интересных вещей, не так давно в огненном мотыльке появился очень интересный новобранец. Розоволосая девушка по имени Элизия, которая с самого своего прихода смогла завоевать репутацию всеобщей любимицы. На самом деле, это было не странно, потому что у нее был довольно живой характер, красивая внешность и неплохая сила. Странным было совсем другое. Почему-то я чувствовал себя как-то странно в ее присутствии, хотя правильнее было бы сказать, что я как будто чувствовал от нее странную ауру. Сильно заинтересовавшись этим, я в итоге решил изучить ее ДНК, и в итоге понял очень интересную вещь. У нее в генах были очень знакомые шаблоны. Если говорить точнее, то у нее был шаблон, как у меня и первого Хершера. Конечно, по своей сути у всех нас троих этот шаблон был разным, но по структуре они были схожи. Так что, я начал уделять Элизии больше времени, потому что если моя теория верна, то она, это тело Хершера, а значит когда-то превратится в Хершера. Но я кое-чего не учел в тот момент, когда начал пристальнее за ней следить, а именно того, что она обратит на это внимание. «О, это же доктор Примус! Какая приятная встреча!» – радостно сказала девушка, как только встретила меня в коридоре. «Ах, Элизия! И правда, приятная встреча!» «Да, не совсем уверенно», – сказал я. «Мы снова встретились, наверное, это судьба. И ведь доктор Примус уже давно посматривает на меня. Неужели легендарный ученый, который отдал всего себя науке, все же не удержался и влюбился в мою красоту?» — продолжила она, ярко улыбаясь. «Эх, ты опять за свое», — проговорил я, закатив глаза. «То, что я пару раз за тобой наблюдал, обусловлено лишь твоей необычностью в качестве бойца, хотя я не могу отрицать твоей выдающейся красоты». «Ура, наконец-то, доктор признал мою красоту. Ты обеспечил мне хорошее настроение на весь день», — сказала она. «У тебя разве совсем нет дел?» — спросил ее я. «Сегодня у меня выходной, и я целый день свободна, и могу потратить его на тебя, Примус», — кокетливо сказала она, посмотрев мне в глаза. «К сожалению, у меня не бывает выходных, и мне нужно продолжать заниматься исследованиями», — с притворным сожалением сказал я, собираясь продолжить свой путь. «Ну как же так, доктор Примус, нельзя ведь постоянно работать, отдых тоже сильно важен. Почему бы вам не расслабиться немного? Завтра как раз недалеко от нашей базы будет концерт Иден, так почему бы вам вместе с доктором Мёбиус не сходить туда? Я как раз смогла достать несколько билетов», — резко достав из кармана несколько билетов, — сказала Элизия. «А во, неожиданно. Хмм, уговорить Мёбиус будет сложно, но в крайнем случае я могу ее заставить, просто силой вытащив из лаборатории. Ты ведь тоже пойдешь с нами?» — проговорил я, посмотрев на Элизию. «Удивительно, никогда бы не подумала, что вы такой человек, доктор. Пригласить на свидание сразу двух девушек — это так смело». «Не, я совсем не против», — со смешком сказала девушка, смотря на меня лукавым взглядом. «Да уж, если бы я не изучил ее характер получше, то и правда мог бы подумать, что та в меня влюбилась. Но на самом деле это можно назвать ее исключительной чертой поведения, потому что по факту та наоборот избегает любых отношений, чем-то даже напоминая меня в этом плане. Но так или иначе, я все же смог уговорить Мёбиус сходить с нами на концерт Иден, и это даже было не так сложно, как я думал изначально. Может быть, ей просто и правда сильно нравилась Иден? Ага, конечно. Как только Мёбиус поняла, что помимо нас там также будет и Элизия, то ее настроение резко упало, и я просто почувствовал, как оказался посреди бури. Всю дорогу Мёбиус язвительно пыталась задеть Элизию, на что та только как-то позитивно ей отвечала, сохраняя при этом хитрую улыбку. Из-за подобного Мёбиус только сильнее злилась, когда как Элизия наоборот веселилась. А я был между ними и должен был все это выслушивать, при этом останавливая их от драки. В любом случае, сам концерт прошел прекрасно, и я увидел, как навыки Иден изменились в лучшую сторону. Впрочем, теперь она уже считалась почти мировой звездой с миллионами фанатов, но до меня ей все еще далеко. Может быть, лет через 10 та сможет приблизиться к моему уровню, но вот догнать меня она за свою жизнь вряд ли уже успеет. Впрочем, веселье это хорошо, как и отдых, но и про работу забывать не стоит. Хотя в нашем случае, работа сама заставила вспомнить о ней, потому что разразился второй крах, ознаменовав рождение второго Хирошера. Даже иронично, что каждый раз, когда мы идем на концерт Иден, случается великий крах. Все же в прошлый раз, мы также были на концерте Иден перед появлением первого Хирошера. Впрочем, ладно, это просто веселое совпадение. Намного более важным были силы второго Хирошера, которого сразу же назвали Хирошером пространства, и по сути это имя полностью ее описывало. Она могла открывать порталы, телепортироваться, манипулировать пространством и так далее. Из-за этого ее никак нельзя было убить или даже ранить, потому что она могла спокойно отражать все наши снаряды. Но в тот момент, когда все уже хотели начать паниковать, и даже мы с Мёбиус уже продумывали, что нам делать, появилась шокирующая новость. Второй Хирошер пал от рук Лизи. Причем, она смогла убить его с лука. Конечно, лук этот тоже был непростым, и по сути являлся сверхсовременным оружием, основанным на энергии Ханкай. Но даже так, насколько же это было удивительно. Причем, по словам Элизи, она просто засела в засаду и ударила Хирошера в тот момент, когда та совсем не ожидала от нее удара. И этот случай только убедил меня в особенности Элизи, заставив обращать на нее еще больше внимания. Конечно, мне пришлось выслушивать кучу шуток, которые изредка раздражали даже меня, но ради науки порой приходится идти на жертвы. Тело второго Хирошера также было дано нам для изучения. Из него я подхватил еще несколько интересных мне механизмов, которые включил в свой проект, а также уже почти полностью убедился в своей теории. Появление Хирошеров не случайны, и даже наоборот. Хирошерами могут стать только определенные люди, можно сказать избранные. Впрочем, быть избранным не всегда плюс, что отлично можно увидеть в этой ситуации. И вместе с этим, я также могу почти полностью быть уверен в том, что стану Хирошером. Так что мне нужно будет включить в свой проект еще и возможно как-то изолировать ментальное влияние. Скорее всего, оно будет идти из ядра Хирошера, но могут быть и другие варианты, так что нужно предусмотреть все. Но даже с телом второго Хирошера, мой проект был далек от своего завершения. Более того, я чувствовал, что путь эволюции и развития тела как первого, так и второго Хирошеров мне не очень подходил. А значит, надо ждать прихода следующего Хирошера. Глава 41. Кевин и Мей. В последнее время я стал тратить больше времени на различные конференции, выступления и подобное, а все ради того, чтобы улучшить репутацию нашей лаборатории. На самом деле, из-за того, что занимаемся мы с Мёбиус исследованиями не самыми этичными, репутация у нас с ней достаточно противоречивая. Хотя благодаря моим многолетним стараниям, она все же больше положительная, но все равно в ученом сообществе к нам относится достаточно прохладно. Однако от хорошей репутации есть достаточно много пользы. Как минимум, к нашим словам будут прислушиваться больше людей, в том числе и среди различных исследований. Помимо этого, будет проще найти любые материалы, договориться о новых инвестициях и остальных материальных бонусах. Но это все лишь мелочи, которые лично я могу решить куда более простыми способами. Намного больше меня интересовали другие плюсы хорошей репутации, а именно привлечение на свою сторону гениев, которые уже смогут реально помочь нам в наших проектах. Все-таки я сам не гений, а Мёбиус, несмотря на свой интеллект, больше сосредоточена на биологии, и не может быть столь же хороша и в других сферах науки. И поэтому я и стал развивать нашу репутацию, в том числе часто бывая в школах и университетах, причем таких, где реально может оказаться гений. Ведь намного проще привлечь в нашу лабораторию еще юного гения, который не прославился. И поэтому студенты и школьники как раз были моей главной целью. Впрочем, я был не только в элитных школах и университетах. Изредка я посещал и какие-то провинциальные места, правда только в том случае, если в них были какие-то заинтересовавшие меня люди. И в как раз сегодня я был именно в такой школе. Конечно, совсем обычной ее назвать нельзя, но и лучшей она считаться не может, как минимум, потому что находится не на континенте Му, а в Азии. Со времени второго краха прошло несколько лет, и мне было уже 25 лет. На самом деле в этой школе было даже два необычных человека. Одной из них была девушка, которая заинтересовалась моей теорией насчет квантового моря и даже смогла самостоятельно дойти до некоторых вещей, о которых я не рассказывал в своих статьях, а вторым необычным человеком был мой младший брат Кевин. В эту школу он решил поступить сам, в качестве небольшого бунта против родителей. Решил немного пожить самостоятельно, вдали от родителей и брата, которые постоянно о нем заботились. В принципе, мой брат рос достаточно интересным человеком. Он был хорошо в споре, изучал различные боевые искусства, причем довольно успешно, но вот умным его назвать было сложно. На самом деле у Кевина были таланты бойца, но никак не исследователя. В любом случае, уже через несколько минут, я был в школе, где меня сразу же встретили директор и несколько учителей, которые обращались со мной крайне уважительно. Это и понятно, все же я один из самых известных в мире ученых. И хотя большая часть моих исследований насчет Хонкая скрыта от общества, мы с Мёбиус изредка делали и какие-то отдаленные вещи. Чаще всего для улучшения собственных исследований, но иногда и просто для повседневного удобства. В любом случае, уже через пару минут меня проводили в большой зал, где я начал свою лекцию. И так как я пришел сюда в первую очередь ради того, чтобы завербовать гениальную девушку, исследования которых меня заинтересовали, то и говорить я начал о квантовом море.